«Я больше не профессор», — вновь смутился оборотень. «Не знаю, как для присутствующих здесь волшебников», — твердо глядя в глаза оборотню сказал Фадж, «как для нашего уважаемого мистера Филча». Министр и Сквип усмехнулись и поклонились друг другу. «Вот лично для меня вы профессор. Будучи оборотнем, вы преподавали в Хогвартсе, хотя я этого не одобрял. Но вы учили наших детей, и учитывая то, что я узнал, учили весьма неплохо. Настоятельно советую вам найти свою гордость. Уверен, она у вас где-то есть». «Он прав, профессор Люпин. Вам действительно следует откопать свою гордость, иначе для нас вы будете бесполезны», — сказал Тревор. «Но зачем я вам, школа?» — сказал Тревор. «Предлагаю вам стать директором школы». Видя, как у присутствующих отвисли челюсти, Тревор улыбнулся. «Не директором Хогвартса, Моргана заступница. Профессор Люпин, у вас был такой вид, словно вас удар схватит. Но если не Хогвартса, то какой школы?» — растерялся оборотень. «Той, что вы создадите в убежище для магических рас, и в первую очередь для оборотней. У вас уникальный шанс помочь сотням детей так, как в свое время вам помог Дамблдор». «Да, профессор, не удивляйтесь моим словам. С его стороны это был благородный поступок. Пусть он готовил себе карманного шпиона среди оборотней. Пусть он остановился на полпути и не помог вам освоить достойную специальность и вынудил вас влачить жалкое и зависящее от него существование. Но все же, образование Хогвартса – это очень и очень много. На мой взгляд, профессор, во время предыдущей войны вы полностью расплатились с Дамблдором за все долги». «Я согласна с директором Тревором», – сказала МакГонагалл. «Ремус, послушай меня, ты рисковал не меньше, а значительно больше, чем все мы вместе взятые. Уж я-то помню, что творилось у оборотней, когда темный лорд пообещал им равные права. То, что ты делал, идя к стае оборотней, доведенных до точки отчаяния и беспределом Министерства магии, и уговаривать потерявших надежду не присоединяться к этому чудовищу. Ремус, если это не подвиг с твоей стороны, то я даже не знаю, как назвать дела и поступки всех тех, кто состоял в Ордере Феникса. Ты Дамблдору больше ничего не должен. Слышишь, это я тебе говорю, ты ему ничего не должен. Сейчас судьба дает тебе шанс не просто помочь детям, как в свое время помогли тебе. У тебя будет возможность сделать то, что не пожелал сделать для тебя Дамблдор. Будущее. Ты можешь дать этим несчастным будущее. Кто, если не ты, Ремус? Но на школу, тем более на ее становление, уйдет очень много денег. Я рад, что вы это понимаете, профессор, сказал Тревор. Уверен, что деньги для вас не будет проблемой. Со слов Гермионы Поттер, в убежище, где вырос Мордрит, там просто кладези различных ингредиентов. Оборотни будут выращивать, собирать и подготавливать их к продаже. Семья Уизли будут посредниками между вами и остальными волшебниками. Я уверен, что к тому времени проблем с печатью предателей крови у них не будет. Ведь вы, — Тревор посмотрел на всех братьев Уизли, — по доброй воле примите участие в спасении магических рас. А магия такого не забывает. Во всяком случае, у вас теперь будет просто уникальный шанс снять печать со своей семьи. Что касается денег, думаю, что 25% от продажи того, что вам будут поставлять представители магических рас из убежища, — это достойная цена. Остальной доход вам, профессор Люпин, а точнее магическим существам, которые будут обеспечивать Уизли ингредиентами. Но транспортировка за ваш счет, — сказал Тревор, глядя на Рона и близнецов. Хранение точки сбыта, юридические вопросы и бухгалтерия тоже. Стоп, стоп, стоп, — замахал руками Ремус. Знаю, как работают чиновники. Когда Министерство магии узнает, кто перехватил их денежный поток, не попытаются ли они устранить Уизли? Кроме того, они могут банально не дать им лицензию на торговлю. Именно поэтому я здесь, — улыбнувшись, сказал Фадж. Доведу до всех нужных людей сведения о том, что в случае, если кого-то из Уизли собьет гиппогриф, если кто-то из них повесится в Азкабане, если кто-то из них упадет с метлы, или если, не дай Моргана, кого-то из них ударит молния, то Уизли разорвут с магической Англией все контакты, и никто в этой стране больше ничего не получит. Поверьте мне, с Уизли буду пылинки сдувать, но очень важно все это правильно преподнести, и в свое время, разумеется. Рон скептически посмотрел на Фаджа. И вы по доброте душевной готовы помочь нам? — на что Джинни закатила глаза к потолку и разочарованно покачала головой. Разве я похож на идиота, мистер Уизли? — усмехнулся Фадж. Готов предоставить вашей семье свои связи, взять на себя бумажную волокиту и юридическую консультацию, ну скажем, за 10% от вашего дохода. 5%, тут же влезли в торг близнецы. Молодые люди, едва не задохнулся от возмущения Фадж. Имейте совесть, вы хоть представляете, сколько мне придется дать взяток? 9%. Господин министр, мы уверены, что с вашим опытом и вашим авторитетом размер взяток не будет столь велик. 6%, хором сказали близнецы, лишь из уважения к вашему отцу. 8%. Но господин министр, у нас многодетная семья, вы только посмотрите на несчастного Рона, он же не доедает и не допивает. Вы посмотрите, он же от голода уже покраснел, вон как на нас, глазами зыркает, того и глядишь, набросится от голода, и покусает, он же за нами вещи донашивает, вы же с нас последнюю одежду снимаете, сжальтесь. 7%, хором закончили свою речь близнецы, лишь из уважения, что у вас многодетная семья, и кстати о Роне, это удар ниже пояса, но насчет его взгляда вы правы, я тоже стал очень неуютно себя участвовать под его голодным взглядом, не хочу быть покусанным, но вы прямо с меня снимаете мои любимые штаны, дабы обрадовать ими своего брата, это же просто возмутительно, демоны с вами, 7%. По рукам, хором сказали близнецы и протянули министру руки для пожатия. Пожимая руки близнецам и глядя в их счастливые лица и глядя на то, с каким энтузиазмом они трясут, пожимая его руку, Фадж пробормотал так, чтобы его все слышали. И почему у меня такое ощущение, что меня наебли? МакГонагалл вспыхнул от возмущения, а вдоль профессоров прокатились смешки. Министр открылся для профессоров с новой стороны, и судя по лицам присутствующих, эта сторона пришлась им по душе. Ну что же, усмехнулся Тривор. Этот вопрос закрыт. Фред и Джордж Уизли, теперь поговорим о вашем будущем. Мы, растерялись близнецы, но мы думали, что, да, на первых порах вы поможете своему младшему брату, введете его в курс дела. Если захотите, то останетесь с ним в доле. Но мне казалось, что у вас другие планы. Ну, Фред и Джордж как-то сразу потухли. Мы хотели открыть магазин приколов и шуток. Так в чем же дело? Кстати, в начале лета я купил образцы вашей продукции, и вы меня приятно удивили ей. Вы, но мы бы запомнили. Мистер Смит звучит знакомо, так это были вы, но зачем? Я собирал информацию об окружении Гарри Поттера. Должен признать, ваши идеи и качество вашего товара оказались весьма многообещающими. Фред и Джордж ошарашенно переглянулись. Но нам казалось, что вы нас терпеть не можете. Начал говорить Фред. Ну, из-за того, что мы подшучиваем над всеми. Закончил за него Джордж. Да подшучивайте на здоровье, усмехнулся Тривор. Тем более, что ваши шутки заставляют студентов держать себя в тонусе и не расслабляться. Как я уже говорил, мы живем не в мире, где единороги кушают радугу и далее по списку. Наш мир – мир полный ядовитых пауков и огнедышащих драконов, которые ходят в облике благородных волшебников. Причем, большинство из них представляют из себя весьма омерзительные особи. Но ведь мы, начал Фред, никаких экспериментов над детьми. От Тривора вновь повеяло жаждой крови. Вообще не понимаю, как вам обоим могло прийти в голову давать детям непроверенные зелья. Ну, замялся Джордж, мы все свои зелья вначале пробуем на себе. Да неужели, съязвил Тривор, какое счастье. Знаете, я думал, что выдающую глупость совершил Гарри Поттер и Рон Уизли, когда полезли в пасть тысячелетнего Василиска, но вы, это что-то с чем-то. Нет, я понимаю, что гордость нашей школы в лице ужаса подземелий, летящей на крыльях ночи, а именно профессора Снейпа, это не тот профессор, кто желает поделиться своими знаниями со своими учениками, но ведь есть мадам Помфри. Кстати, мадам Помфри, не окажите ли вы любезность? С удовольствием, директор. Молодые люди, есть масса диагностируемых заклятий, которыми пользуются большинство зельеваров. Найти их не проблема. Подойдите ко мне после собрания, и я вам дам список нужной литературы. Она имеется в нашей библиотеке. Но я бы посоветовала вам обратить свое внимание на ритуалы, основанные на рунной магии. Да, расчет, подготовка и нанесение рунного круга может занять неделю, а то и больше. Но зато потом, глубокий анализ экспериментального зелья будет отнимать у вас максимум несколько минут. Тут же подал голос Фадж. Не забывайте о юридической стороне вопроса, молодые люди. Учитывая, что мы с вами стали практически партнерами, должен предупредить. Создав новое зелье, вы обязаны зарегистрировать его через общество зельеваров. Я возьму на себя бумажную волокиту и ускорю процесс с регистрацией. Можно также подключить отдел Святого Мунга, который также занимается данным вопросом. Есть у них соответствующий отдел. Как только я наведу справки по данному вопросу, то предоставлю вам расценки на их услуги. Но у нас нет денег на все это, убито сказал Фред. Вот как, удивился Тревор. Согласно моим данным, которые я собрал на вашу семью в начале лета, вы неплохо развернулись, начав раскрутку своего дела. Наша мама, сказал Джорд и, запнувшись, начал рассматривать свои пальцы. Так что ваша мама, не отступил Тревор. Она нашла все наши заказы и уничтожила их, сказал Фред. Какое-то время Тревор рассматривал близнецов. Правильно ли я вас понял? Вы своим трудом заработали денег, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Волшебники не только заинтересовались вашей продукцией, но и пожелали купить ее. Вы стали зарабатывать живые деньги. А потом пришла ваша мама и похоронила ваши начинания. Мама сказала, что все это глупости и мы должны сделать все возможное, чтобы поступить на службу в министерство. Но ведь вы основали свое, подчеркиваю, свое дело и начали зарабатывать деньги. Причем здесь министерство магии? Фадж разочарованно покачал головой. Мистер и мистер Уизли, в министерстве магии у вас нет будущего. И вопрос не в ваших способностях. Просто наше министерство непомерно разрослось. Вы думаете, почему все заглядывают Люциусу Малфою в рот? Чиновники живут на его деньги. Наш бюджет просто не рассчитан на такое количество сотрудников и нам нечем платить им зарплату. Лишь 2 сотрудника из 10 заняты реальным делом. Остальные, либо протирают штаны, либо, как ваш отец, на подхвате у остальных. Не хочу оскорбить Артура, но если бы Дамблдор не надавил на свои связи, то должности в министерстве, которое занимает ваш отец, ему бы не видать. Но ведь Перси смог, начал Рон. Ваш брат Перси исключение, сказал министр. Он фанатично трудолюбив, фанатично следует правилам. Лишь поэтому Краучи взял его себе в помощники, так как из-за его педантичности с ним невозможно работать. Краучи Перси Уизли нашли друг друга. Также ваш брат фанатично предан Краучу, что не может не подкупать. Да-да, молодые люди, и не нужно тут кривить лица. Целовать и лизать задницы начальству – это первое, что должны уметь наши чиновники. В особенности, если его некому поддержать. Вот как, зацепился Тревор. Думал, что Дамблдор похлопотал за сына Артура Уизли. А нет, усмехнулся Фадж. Перси Уизли пробился исключительно своими силами. Ни Дамблдор, ни Артур Уизли не принимали участие в его судьбе, так как это бессмысленно. Повторяю, наш чиновничий аппарат переполнен в разы. Нам просто нечем занять даже действующих сотрудников. Новых мест не будет еще очень много лет. Артуру Уизли это прекрасно известно. А значит, задумчиво пробормотал Тревор, это известно и его жене. Тогда я вообще не понимаю действий Молли Уизли по отношению к Фреду и Джорджу. Загубить своим детям такую возможность на достойную жизнь. Тем более, что они уже фактически встали на ноги и наладили свое дело на свои же заработанные деньги. Тревор пожал плечами. Не вижу смысла. Зачем ей это? Профессора с любопытством рассматривали близнецов и, судя по их взглядам, им тоже был бы интересен ответ на этот вопрос. «Фред», — сказал Билл, — «Джордж, вы говорили матери о своих планах?» «Нет», — хором ответили близнецы. «А вы?» — Билл посмотрел на Рона и Джинни. Джинни отрицательно покачала головой, а Рон буркнул. «Они никого в свою комнату не пускают. У них постоянно что-то булькает и взрывается. Мы узнали об их идее, когда мама подняла крик. Сейчас догадаюсь», — устало сказал Чарли. «Эти 2 лоботряса наверняка посоветовались с Дамблдором о своем гениальном плане, как и мы в свое время. Вот и огребли. Ведь вы ему рассказали, не так ли?» «Ну да», — сказал Джорд. «Мы подумали, что если он покрывает нас шалости, то он посоветует, как правильно организовать наше дело. Почему отца не попросили?» — спросил Билл. «Хотя можете не отвечать. Папа — это папа». «Ну да», — сказал Фред. «Он мог случайно сказать маме, а Дамблдор, вы думаете, что это он сказал маме, что мы?» «Ну вы поняли, на все 100», — сказал Билл. «Мы с Чарли в вашем возрасте тоже встали на эти грабли. Но зачем все это Дамблдору? Мы вам после собрания расскажем. Учитывая то, что со всех вас сняли ментальные закладки, вам будет интересна наша история. А пока», — вклинился в разговор Тревор, — «вернемся к предложению, которое я хочу сделать Фреду и Джорду Уизли». «Предложение?» — хором спросили близнецы. «Верно, у вас огромный потенциал, но как и у Рона, у вас нет цели. Точнее, вас лишили цели. Как ваш директор, я просто обязан сделать все возможное для вашего роста. А для этого, Как ни странно, нужна помощь вам открыть магазин. Как ваш директор, я не могу вам помочь финансово. Лорд Поттер настоятельно советовал Гарри Поттеру вложить часть своих денег в ваш магазин. «Тони», — сказал Корнелиус, — «ты говоришь о деньгах за некроэнергию, после пережитого Гарри из-за Дамблдора и Дурсли?» «Да, у меня был очень тяжелый разговор с Гарри Поттером. Он очень активно защищал Фреда и Джорджа Уизли. Вынужден признать», — Тревор задумчиво посмотрел на близнецов, — «что если бы не ваши перегибы с экспериментами с зельями, то от ваших шуток больше пользы, чем вреда». «Да-да, профессор МакГонагалл, не нужно делать такое удивленное лицо. В конце концов у нас школа, а не армия или тюрьма. Детям тоже нужно веселиться. Им нужна психологическая разрядка, а для этого нужны поводы для шуток. Если они вовремя не будут сбрасывать свое нервное напряжение, то либо они займутся сексом, либо их успеваемость резко упадет, чего я допустить не могу. Уж лучше пусть занимаются сексом, главное, чтобы все было без последствий. Кстати, профессор Джервис, в ближайшее время я требую, чтобы вы провели лекции, связанные с ритуальным сексом. Я по-прежнему не понимаю, почему вы так краснеете, профессор МакГонагалл. Ритуальный секс, как и ритуалы, завязанные на крови, это один из столбов, на которых держится вся наша магия. Если маглорожденные студентки будут вести активную сексуальную жизнь, да еще не с одним, а с несколькими партнерами, то они хотя бы должны понимать, как много они теряют вместе со своей девственностью. Они должны знать, какие силы и возможности они потеряют, если не дождутся свадьбы и не потеряют свою девственность на ритуальном алтаре силы. То, что предыдущий директор скрыл эти знания, я считаю преступлением не просто против этих волшебниц, но и преступлением против самой магии. Кстати, рад сообщить, что я принял к сведению предложение моего заместителя нарциссы Малфоя, и в ближайшее время у нас появится еще один предмет, а именно сексуальное воспитание. Но мы опять отвлеклись. Прошу простить, мистер и мистер Уизли. Проблемы, везде нужно успеть. Так вот, Гарри Поттер согласен стать вашим партнером и совладельцем вашего будущего магазина по производству и продаже розыгрышей. Со своей стороны он готов вложить сумму в размере 10 тысяч галеонов. Доход будет разделен на 4 части. 1/4 для каждого из компаньонов. 1/4 на развитие будущего магазина. Посоветуйтесь со своими старшими братьями и с вашим юристом. Судя по виду близнецов, они готовы были подписать договор уже прямо сейчас. «Я же со своей стороны», — усмехнулся Тревор, — «готов рассмотреть ваши товары и дать свое одобрение на их присутствие в стенах этой школы». В конце концов, Тревор посмотрел на профессоров, словно ища у них поддержку. «Детям нужна отдушина. И да, мистер Филч, ваше мнение будет мной учитываться в первую очередь. Только не в ущерб учебе», — поддержал директора профессор Флитвик. «Пример Фреда и Джорджа Уизли может послужить неплохим примером для наших студентов. Фред и Джордж Уизли действительно талантливые студенты, хотя порой их и заносит. Их успех может дать стимул для учебы и саморазвития для многих молодых дарований». Практически все профессора одобрительно кивнули головами. «Но у меня есть два условия», — сказал Тревор и внимательно посмотрел на близнецов, чем заметно остудил их энтузиазм. «Вы очень энергичные молодые люди», на что Филч фыркнул. «Я бы даже сказал, слишком энергичные». «Полностью с вами согласен», поддержал его Тревор. «Слишком энергичные. Получив такие возможности, да с такими деньжищами, да с вашей энергией, боюсь, что Хогвартс может не устоять. Вы просто не умеете вовремя останавливаться». На что все профессора, лично знакомые с последствиями шуток братьев-близнецов, весьма бурно закивали головами. «Вот мы и направим часть вашей энергии в нужное для всех русло. Профессор Флитвик, как вы смотрите на то, если эти два, без сомнения талантливые студента, пожелают стать вашими учениками, дабы впоследствии получить статус мастера чар?» Флитвик нахмурился и посмотрел на близнецов. «Это будет стоить дорого, очень дорого». Видя, как потухли глаза близнецов, Флитвик продолжил: «Дело тут не в моей жадности, такова традиция». Тревор понимающе кивнул головой. «Мистер Поттер просил уверить вас, что если Фред и Джордж Уизли примут оба наших предложения, то он готов вложить часть своих денег в обучение своих партнеров. Но, — продолжил Флитвик, — по-прежнему остается вопрос о самом ученическом контракте. Статус предателя крови накладывает свои ограничения». «Профессор Флитвик», — Тревор разочарованно покачал головой, — «ведь не случайно сказал, Уизли должны принять оба предложения. Мои условия идут отдельным пунктом. Разумеется, ученический контракт будет подписан только после того, как с Уизли будет снята печать. В таком случае считайте, что мое согласие вы получили. Фред, Джордж, Флитвик улыбнулся близнецам, пока с вас не будет снята печать предателя крови, я дам вам нужную литературу. Это поможет вам сохранить время. К индивидуальным занятиям мы приступим сразу, как только я получу оплату и мы подпишем ученический контракт. Даю вам свое слово. Мда, думал Тревор, сегодня мы ошарашиваем близнецов раз-раз-разом. Он как в очередной раз их лица вытянулись. А ведь я еще не закончил. Ну что же, продолжил Тревор, если это условие вас устраивает, вот второе. Помимо ученичества на мастера чар, вы будете учиться на... Тревор одарил всех присутствующих своей любимой улыбкой ля Волан-де-Морт, на что весь кабинет дружно вздрогнул, на мастера Зельевара. Ну, учиться у профессора Слизнарта. Это большая честь. Начали отвечать в своей обычной манере Фред и Джордж, но тут же запнулись, так как змеиная улыбка директора Тревора растянулась едва ли не до ушей. А при чем здесь профессор Слизнарт? У нас есть еще один замечательный, отчего близнецы синхронно побледнели, мастер Зельевар. Да, да, по вашим радостным лицам я вижу, что вы поняли, кого я хочу предложить вам в наставники. Близнецы с надежной посмотрели на профессоров в поисках сочувствия, и не видели ничего, кроме внезапно наступившей эпидемии гриппа. Покрасневшие профессора безуспешно боролись с кашлем. Так было, пока Фред и Джордж не зацепились взглядом за мистера Филча. По его одухотворенному лицу и взгляду, из которого буквально выплескивался экстаз, было видно, что ради этого момента он жил. Вот Филч не выдержал, и, вскочив, побежал к директору. «Благодарю вас, директор Тревор», — Филч энергично пожал его руку. «Благодарю вас, вне всяком сомнению, эти два достойных студента достойны всего самого лучшего». Кашель в кабинете существенно усилился. «Могу ли я надеяться, что в тот момент, когда вы сообщите эту новость нашему добрейшему, в кабинете раздались похрюкивания, профессору Снейпу, то я буду иметь честь находиться рядом с вами, если это для вас так важно», — сказал Тревор, на что получил энергичные кивки, — «то так и быть, я позову вас, когда я буду сообщать профессору Снейпу сию радостную весть. Однако, мне необходимо получить ответ от мистера и мистера Уизли». Испуганные близнецы переглянулись. «Мы-то не против, но что если профессор Снейп не согласится?» «Согласится, мистер Уизли», несмотря на улыбку в словах Тревора зазвучала угроза, «никуда он не денется. Ему будет полезно заняться самоконтролем. Теперь то, что касается вас, мисс Уизли». Джинни испуганно посмотрела на Билла и Чарли, ища поддержку, на что они ободряюще улыбнулись. «Если вам, мисс Уизли, будет нужна помощь, если у вас будут планы на будущее и вам будет нужен мой совет, то вы, как, впрочем, и любой студент этой школы, можете в любое время прийти ко мне со своим деканом, профессором МакГонагалл, по любому вопросу». «Запомнили?» Джинни испуганно кивнула головой. «Вот и замечательно. Дамы и господа, собрание окончено. Все, кроме семьи Уизли, свободны. Корнелиус, миссис Малфой, у меня к вам есть несколько вопросов. Давайте оставим наших гостей. Билл, Чарли, сколько вам нужно времени?» «Думаю», — сказал Чарли, посмотрев на Билла, «час», — Билл кивнул головой. «Да, одного часа будет достаточно». Скелеты семьи Уизли, дождавшись, когда директор Тревор, министр магии Корнелиус Фадж и замдиректор Нарцисса Малфой выйдут из кабинета и закроют дверь, Чарли наложил чары приватности и спросил: «Ну, что думаете?» «Не знаю, как вы», — сказал Фред, «но это наш шанс», — закончил Джордж. «Правда, ученичество у профессора с ней по меня пугает. Что думаешь, мой братец Фордж? Но ты должен признать, Дред, что он гениальный зельевар, и у него мы можем многому научиться». Тут близнецы хором выдали: «Мы за, Рон, знаете, хоть этот Тревор и темный маг, но он прав. Мне ведь в жизни ничего не светит. В министерство работать я по-любому не пойду. Там Малфой, мало мне одного драка, так там еще и его папаша нарисуется. Да и остальные пожиратели смерти не упустят возможности унизить нас. Как я понимаю, предложение директора весьма денежное. И самое главное, предложение было сделано в присутствии остальных профессоров. Вы понимаете, что это значит?» Билл понимающе кивнул головой. «Во-первых, нас не обманут с деньгами. А во-вторых, профессора помогут нам, если не прямой помощью, то уж советом, точно. Во всяком случае, на их поддержку здесь в школе вы можете рассчитывать. Но вы все не услышали самое главное. У нас появилась возможность снять клеймо предателей крови. Чарли, чего хмуришься? Нужно втянуть в наше дело Перси. Точно. Нужно обязательно поговорить об этом с директором Тревором. Второй такой возможности для снятия клейма у Перси может и не быть. Сколько мы уже с тобой горбатимся. Наши печати ослабли, этого ты не можешь не признать, верно? Но сколько мы еще будем горбатиться, пока она не ослабнет настолько, чтобы снять ее окончательно? Решено. Перси обязательно нужно звать. Пусть бухгалтерией занимается. Джинни, что думаешь? А вам действительно важно, о чем я думаю? Язвительно ответила младшая сестра. Вы ведь уже все решили. Вначале Чарли и Билл удивились, а затем нахмурились. Джинни, в голосе Билла захрустел лед. По-моему, ни я, ни Чарли, ни делом, ни словом не давали тебе усомниться в нашем отношении к тебе. Извините, смутилась Джинни, но мне не нравится, как директор Тревор относится к нашей матери. Относится, изумился Чарли. Как, по-твоему, он должен относиться к нашей матери? Из чего ты взяла, что он относится к ней хуже, чем я или Билл? Но, растерялась девушка, но я, думала, то есть, что вы хотите сказать, я не понимаю. Чарли разочарованно покачал головой. Ты думаешь, почему я и Билл покинули страну? Ну, тебе нравятся драконы, а Билл постоянно в разъезде по делам банка. Чарли, сказал Билл, расскажи ей. Билл, она любит мать, расскажи ей, или я сам ей расскажу. Джинни переводила растерянный взгляд с одного брата на другого. Вы о чем? Чарли глубоко вздохнул, словно собираясь с силами. Как ты знаешь, наша мама была изгнана из рода Пруэттов твоим дедушкой Игнатиусом Пруэттом, за то, что вышла замуж за предателя крови. Наш дедушка изгнал нашу маму не потому, что он был сволочью. У него просто не было выбора, иначе печать предателей крови могла перекинуться и на его род, род Пруэттов. Так вот, в случае смерти Игнатиуса возглавить род Пруэттов должен был один из его сыновей, дядя Гедеон, кивнула Джинни, если тот отказался бы, то дядя Фабиан. Но их убили сторонники Темного Лорда. Да, малышка, их убили. После их смерти прошел год, и вот тогда наш дедушка лорд Игнатиус Пруэтт потребовал от Дамблдора встречи с нами, так как в тот момент мы учились в Хогвартсе. Учитывая, что наш дедушка был членом попечительского совета, Дамблдор не мог ему отказать. Когда я и Билл пришли в его кабинет, наш дедушка, Чарли криво усмехнулся, попросил Дамблдора освободить кабинет. Учитывая, что по вине Дамблдора наша мать вышла замуж за нашего отца, думаю, ты понимаешь, какие чувства наш дедушка испытывал к Дамблдору. Ну еще бы, понимающе кивнула Джинни, Женя дура. Мало того, что опозорил перед всей магической Англией его дочь, его самого, его имя, вынудил его отказаться от дочери и изгнать ее, так еще и печать предателей рода на весь его род чуть не получил. Ты всегда была умной девочкой, сестренка, сказал Билл. Верно, согласился Чарли. Именно Дамблдор украл у Игнатиуса Пруэтт его дочь, а ведь она была самым младшим ребенком в семье, а следовательно, самым любимым. Наши дяди, по словам нашей мамы, в ней души не чаяли. Так вот, когда наш дедушка попросил Дамблдора покинуть кабинет от того, как он попросил, нам с Биллом очень захотелось вымыться. Представь, что чувствовал Дамблдор, величайший светлый маг, великий и могучий товарищ, и тому подобное. В общем, вклинился в разговор Билл, когда Дамблдора, как шелудивого пса, вышвырнули из кабинета, наш дедушка сделал нам предложение. Мы должны были покинуть рот Уизли. Не просто покинуть, сказал Чарли, полностью разорвать все контакты с семьей. После соответствующих ритуалов, нас бы приняли обратно в род Пруэттов. Один из нас, со временем, возглавил бы род, став лордом, а второй из нас создал бы младший род. Смерть обоих сыновей очень многому научила нашего деда. Но ведь это ужасно, воскликнула Джинни. Как он мог потребовать от вас такое, отказаться от семьи? Джинни, прокричал Билл, печать предателей крови дается не просто так. Билл, успокойся, а ты, Джинни, помолчи. Нам нелегко говорить об этом, но твой брат прав. Печать предателей крови не имеет ничего общего с маглами и с теми глупостями, что втолковывал нам всем Дамблдор. Джинни, я не знаю, почему мама вышла замуж за нашего отца. Она выросла в чистокровной семье. Она не могла не знать, что из себя представляет печать. Она не могла не понимать, к какой судьбе приговаривает своих детей и внуков, выходя замуж за Артура Уизли. Если мама знала хотя бы половину из того, что знаю я, то я даже не знаю, По своей ли воле она вышла замуж за нашего отца? Молчи, дай закончить. Так вот, мы с Биллом много думали о предложении деда. Он дал нам книги, где описываются последствия печати. Мы потом тебе дадим почитать. Всем вам. Так вот, мы дали свое согласие, но с условием. Мы отречемся от рода Уизли и войдем в род Пруэттов. Но, дедушка не будет возражать, если мы по-прежнему будем переписываться с братьями и с сестрой. Также он не будет против, если мы будем помогать вам деньгами. «Джинни», — сказал Билл, — «ты не видела нас тогда. Это сейчас отец работает начальником отдела по противозаконному использованию изобретений маглов. Но даже теперь вам не хватает денег. В то время он был мелким клерком, парнем на побегушках. Принеси, подай, Джинни». Папа получал гроши, ходил на работу чуть ли не в обносках. Мама не успевала штопать нам одежду. Какое-то время мы экономили даже на еде. Большая часть продуктов на нашем столе были с огорода. Какое-то время Билл боролся с собой, не всегда с нашего, Джинни. Потрепанные учебники, насмешки окружающих. Единственный, кто позволял нам сводить концы с концами, был Дамблдор. На этих словах Билл обошел стол и, сев рядом с Джинни, внимательно посмотрел ей в глаза. «Сестренка, Дамблдор обручил наших родителей. Он обручил нашу маму против воли ее отца. Повторяю, Дамблдор не мог не понимать, какая жизнь будет у Молли Пруэтт, выросшей в богатстве и привыкшую к достатку. И теперь, по его воле, наша мама и ее дети стали жить за чертой бедности. У меня и у Чарли появилась возможность изменить это. Понимаешь, больше никакой поношенной одежды и старых учебников. Ведь ты же девушка, Джинни. Посмотри на себя, ведь ты просто не можешь позволить себе так одеваться. Ты девушка, тебе нужны новые платья. На тебя наверняка уже мальчики начали посматривать. Да, в последнее время мама начала покупать тебе новую одежду, но Джинни, четкого, посмотри на Рона, а ведь у него никогда не было новой одежды. Он донашивает за близнецами, а ведь они свою одежду не берегут. Да что говорить, у него до конца второго курса не было даже своей волшебной палочки. Это мы прислали деньги, чтобы родители могли купить для Рона волшебную палочку. Сэкономить на одном ребенке, чтобы обеспечить другого, это неправильно. Тебе купили платье на бал, а что получил Рон? Видя, как Рон вспыхнул, как маков цветок, Джинни поспешила отвести от него взгляд. «Бал», — сказал Чарли, — «это как первый выход в свет. Встречают по одежке. Как ты себя преподнесешь, так к тебе и будут относиться всю жизнь. Недаром говорят, что первое впечатление о человеке самое верное. Честно, я даже удивлен, что Рон набрался мужества прийти на бал в таком убожестве. И знаешь, что страшное? Мама не понимает, что опозорила Рона не просто на всю Англию. Ведь над ним смеются и болгары, и что самое страшное, француженки. Уже тогда мы понимали, что такая ситуация рано или поздно будет. Поэтому мы согласились на предложение лорда Игнатиуса Пруэтта. А что насчет того, что мы должны были покинуть семью, то ради вашего счастья, это была бы невелика плата. Должен признать, что я сомневался, но меня убедил Билл. И главным образом из-за тебя. А я тут при чем, Джинни? Рядом с сестрой сел Билл. Малышка, ты вырастешь, начнешь искать себе жениха. Пойми же, наконец, ты носишь клеймо предателей крови. Понимаешь? Тебя никто не возьмет замуж, даже с приданным, которого у тебя нет, ты останешься старой девой. Я знаю, что ты мечтаешь о Гарри Поттере. Мама не должна была так поступать с тобой. Твои наивные детские фантазии переросли в подростковую любовь. Малышка, пока не поздно, опомнись, ты ему не пара. Он наследник двух древнейших родов. Ты – предательница крови. Даже если бы он тебя любил, у вас все равно не было бы будущего. Мама должна была объяснить тебе это. 50 на 50, что твои, да и наши дети будут сквибами. С каждым последующим поколением шансы на рождение волшебника в семье катастрофически падают. Чарли печально улыбнулся и погладил сестру по голове. У Билла был план. Дедушка был плох, очень плох. Смерть сыновей очень сильно подкосила его. Он сам нам сказал, что ему недолго осталось. Так вот, после его смерти ты могла бы отречься от рода Уизли. Мы узнавали, печать предателя крови была бы сорвана. Да, ты бы стала очень слаба магически, стала бы практически на уровне маглорожденной, но я или Чарли, будучи лордом Пруэтт, могли бы ввести тебя в род. В нас кровь Пруэттов. Во время ритуала это бы сгладило все углы. Ты бы получила родовую магию. У тебя появилось бы чистое имя, репутация и приданное. И главное, никакой печати предателей крови. Благодаря предложению нашего дедушки лорда Игнатиуса Пруэтта, у тебя был бы шанс связать свою судьбу с Гарри, да и остальных братьев мы бы вытянули. Что касается наших родителей, даже если бы наш дед взял бы с нас клятву и мы не смогли бы видеться и с ними, с вас же подобную клятву мы брать не собрались. Хотите жить вместе с мамой и папой, да на здоровье, а то, что мы все были бы не Уизли, а Пруэтты, так разве наше будущее и будущее наших детей не стоило бы этого? Ведь мы по-прежнему были бы вместе, ведь мы семья. Заклинаю тебя, Джинни, пока не поздно вырви Гарри из своего сердца, пока твоя влюбленность не переросла во что-то большее. Джинни прижалась к Чарли и пробормотала: «Поздно, Чарли, поздно, не могу я без него, да и по Гермионе я скучаю». Чарли разочарованно покачал головой и крепче обнял сестренку. Он не знал, как ей помочь. «А почему вы не приняли предложение нашего деда?» — не выдержал Рон. «Дамблдор», — прорычал Билл, — «мы решили посоветоваться с ним, ведь он такой умный и понимающий. Он был единственным, у кого мы могли спросить совета. Вот мы и спросили», — сказал Чарли, — «что если я и Билл уйдем из рода Уизли, а затем заберем братьев и сестру, то каковы шансы того, что с них тоже будет снята печать?» А на следующий день в Хогвартс ворвалась мама. На этих словах бледный Билл встал и отошел к окну. Мы едва узнали ее. В нее словно демон вселился, так она была зла. Мы уже знали, что из себя представляет печать предателя крови и чем это нам всем грозит, — сказал не менее бледный Чарли с закрытыми глазами. Все видели, как на его скулах от перенапряжения стиснуты мышцы. Мы пытались объяснить матери, что мы хотим сделать, но она была в бешенстве. Кричала, что мы неблагодарные, которые за кучу монет готовы продать семью. Не буду пересказывать то, что тут было сказано, но это был первый раз, когда она подняла на нас руку. «Руку», — прошептал Чарли. «Ты, наверное, хотел сказать, что мама начала бить нас и не могла остановиться. Потом нам запретили видеться с дедом и вышвырнули из кабинета». «Но Чарли у нас мужик», — усмехнулся Билл. «Недаром он работает с драконами». Уже спустившись по лестнице, я сказал, что мы должны вернуться и еще раз поговорить с мамой, пока она не совершила ошибки. Ведь это шанс для всех нас. И мы вернулись. В кабинете воцарилась тишина. «Что было дальше?» — спросили близнецы. Какое-то время Билл и Чарли молчали и собирались с силами. Вот Билл отвернулся от окна. Его лицо было серым. «Мы вошли, наверное, слишком тихо. Мама рыдала у Дамблдора на груди, а он гладил ее, успокаивая и говоря, что все наладится. Они не заметили нас». «Вы это к чему?» — воскликнул бордовый Рон. «Рон», — сказал бледный Чарли, — «ты бы видел лицо Дамблдора в том момент, когда он думал, что его никто не видит». «Экстаз», — мертвым голосом сказал Билл. На его лице крупными буквами был написан «экстаз от того, что наша мать нам сказала и сделала». Он был просто в восторге от того, как она вела себя с нами в кабинете. А потом, Дамблдор достал пару галлеонов и протянул их нашей матери. «Понимаете», — вновь заговорил Чарли, — и Джин не ощутила, как брата начало трясти, — «все выглядело так, словно Дамблдор заплатил нашей матери за ее поведение. Если бы мы стали Пруэттами, где нам самое место, то наше состояние было бы в пару сотен тысяч галлеонов, как минимум. И это все наша мать променяла на 2 галлеона из рук Дамблдора. У меня было такое чувство, словно нас Дамблдор изнасиловал в рот, а затем заплатил нашей матери.